21. Когда мы на следующий день маршируем по полосе препятствий, то делаем это с воодушевлением. После того, как вчера вечером Черити лихорадочно шила и после разговора с ребятами из моего домика, я твердо решил не только доказать всем, что я по-прежнему в душе Рэнди, и что Рэнди Анидал приведет их к победе. И тем утром после завтрака, в попыхах обзаведясь костюмами из театрального домика и поделившись друг с другом косметикой, мы превратились в команду. У Пас и Монгомери практически одни и те же костюмы. На них прозрачные синие чулки, синие трусики, синие бюстгальтеры и ничего больше. У Джорджа синие буа из перьев и веер. Джордан облачены в синее платье Чарльстон с блестками. Даже на Эшли синяя балетная пачка, а ее волосы стянуты на макушке и перехвачены синей лентой, образующей бант. Все мы оттягиваемся, как кому вздумается. Помада, перламутровые тени для век, серьги – все это разных оттенков синего цвета. И я – гвоздь программы. Предстаю в синем блестящем комбинезоне, украшенном розовыми атласными сердечками, а на спине у меня, как на спортивной футболке, семерка, поверх которой огромный отпечаток губной помады. У меня огромные искусственные ресницы, на губах синяя перламутровая помада и синие тени на веках, а комбинезон расстегнут до пупка. Знаю, мы идем на риск, но вряд ли он очень уж велик. Конечно, раз уж Хадсон так разнервничался из-за лака на ногтях Брэда, все это может ему не понравиться. Вряд ли он сочтет наши прикиды сексуальными, хотя знаю, они являются таковыми. Но мы же разговаривали об этом, и он любит меня. Он любит меня! И какое значение тогда имеют макияж и блестки? Может, даже это в некоторой степени придется ему по душе, ведь я выгляжу чертовски сексуально. И именно таким образом я открою ему настоящего меня. И даже если этого не случится, все это не заведет его, то я всегда смогу сказать, что мы вырядились так ради поднятия командного духа. Ради того, чтобы сплотиться и выиграть эстафету. Мы поступили как футбольные болельщики, разукрашивающие свои тела в цвета команды, за которую болеют. Он поймет это. Он должен это понять, верно? И кроме того, он любит меня. Значит, все будет хорошо. Нельзя же отыграть назад из-за комбинезона и косметики. Мы доходим до линии старта. Марк шагает сзади с переносным магнитофоном. Домик Хадсона смотрит на нас так, будто мы в замедленной съемке. Рты открыты, глаза вытаращены. Чирлидеры команды красных, устрашенные нашим фантастическим видом, на какое-то мгновение теряют дар речи. Конни, увидев меня, как водится, приподнимает бровь. Посылаю ей воздушный поцелуй. Джоан остается невозмутимой. «Занимайте свои места!» – говорит она и идет к яме для арахисового масла, за которой проходит финишная линия. Члены моей команды распределяются по полосе препятствий. Я стою у ямы рядом с Хадсоном. «Что это на тебе?» – недоуменно спрашивает он. «Моей команде понадобилось средство для поднятия морального духа. Так что вот». Улыбаюсь ему, но он не отвечает мне тем же. «Знаю, это слишком, но так они чувствуют себя лучше». «И я тоже», – добавляю про себя. «Ты выглядишь по-дурацки». Выдавливаю из себя смешок, хотя у меня такое чувство, будто я свалился с каната. «Да ладно тебе, я выгляжу чертовски сексуально!» Хадсон отворачивается, и не успеваю я что-то ему ответить, как Джоан дует в свисток. И в этот самый момент Марк включает магнитофон. Над полосой препятствий раздается песня «Из пока пташка». Это начальная мелодия фильма, и хотя в постановке Марка ее нет, она прекрасно соответствует моменту. С того места, где я стою, хорошо видны все препятствия. Джордж прыгает по автомобильным покрышкам. Джордж не самый элегантный из танцоров, но он умеет поставить ногу в нужное место, а здесь большего и не требуется. Он без проблем держится на равных с красными. Он салит Джордан, который немедленно оказывается на земле и на стремительной скорости проползают под сеткой, а затем без каких-либо усилий взбегают по наклонной стене. Во время репетиции они бегали по стене целый день, так что я знал, что тут тоже обойдется без проколов. Как знаю и то, что Эшли, которой касаются Джордан, без труда пройдет по веревочной лестнице и сбежит по горке. Когда она салит Дэниела, который потом легко прыгает по камням, как и положено танцовщику кардебалета, мы уже лидируем. Затем Джен передвигается по рукоходу. Она проделывала это для номера «Надень счастливое лицо», и потому справляется с препятствием хорошо. Но все же не так хорошо, как Брэд, которому удается догнать ее. Когда они спрыгивают на землю, мы идем ноздря в ноздрю. К счастью, следующее препятствие – это канат. И Монгомери – наше секретное оружие. Джен салит его, и он проходит по нему с приличной скоростью, ни разу не упав. Но он теряет несколько секунд, потому что принимает эффектную позу перед тем, как спрыгнуть. И к тому же подмигивает сопернику. Поэтому, когда он салит пас, она оказывается впереди с совсем небольшим отрывом. Она очень нервничала по поводу того, что ей придется прыгать через покрышку, но я объяснил ей, что здесь нет никакого различия с проскальзыванием через руки Шренера в балете Шренера. И она отступает назад, разбегается, пролетает через шину, делает сальто и подбегает ко мне с куда большей грацией, чем на это способен я. Когда она салит меня, мы немного лидируем, но если у меня ничего не получится, мы проиграем. Конец истории, никаких повторных попыток. Мне несколько раз удавалось перелететь через яму, но теперь от меня зависит все. Не только победа, но и возможность доказать что-то. Моим соседям по домику, Хадсону и его друзьям и, может, себе самому? Продемонстрировать, что Рэнди способен на все то, на что способен Дал. Доказать, что это действительно две ипостаси одного и того же человека. И отступив назад, я разбегаюсь и хватаюсь за веревку. Хадсон летит рядом, и я, как могу, спрыгиваю на землю. «Победили синие!» – произносит лишь немного взволнованная Джоан. Я высоко подпрыгиваю, и команда, увидев мою реакцию, раздражается восклицаниями и криками. Хадсон стоит, скрестив руки на груди, и пристально смотрит на меня. «И что это было?» – вопрошает он. «Наша победа?» – улыбаюсь ему я. «Что я за это получу?» «Очки». Хадсон по-прежнему бесстрастен. «Я хочу сказать», — говорю я, подходя к нему и пробегая руками с накрашенными эротокалиптическим единорогом ногтями по его груди. «Я получу поцелуй?» «Нет, не могу поверить, что ты победил. С ними. В таком виде. Словно ты плюнул мне в лицо». «Что?» — не понимаю я и убираю руки с его груди. «Это же просто игра. Мы оделись так ради морального духа. Это же просто косметика, одежда. Твоих родителей здесь нет, так почему это имеет для тебя столь большое значение?» «Просто. Он смотрит на меня с таким выражением лица, какого я никогда не видел у него прежде. Он зол, действительно зол. И меня одновременно пронизывает тысяча ощущений, обида на его злость, страх, что мой план провалился и что он больше не любит меня. Я чувствую себя идиотом из-за того, что так разукрасил себя». И еще потому, что думал, будто он любит меня так, что не станет обращать внимания на мою одежду. И трижды идиотом, потому что надеялся, что мой план сработает, что Хадсон всегда будет любить меня. Все эмоции выстраиваются в кардебалетную шеренгу в моей груди, готовые станцевать степ. Это похоже на один из больших танцевальных номеров, что ты видишь в фильмах, когда камера смотрит сверху вниз. А танцоры танцуют по спирали, перемешиваясь и перетасовываясь. И все они топают ногами в унисон, втаптывая меня в землю. Он идет в лес, и я иду за ним. Это похоже на то, как он увидел лак на ногтях Брэда, верно? Ему нужно просто проговорить все это. Он любит меня. И он не переменится из-за того, что я победил на полосе препятствий, будучи усыпан блесками. Неужели он не может справиться с тем, что я победил и при этом выглядел как фантастическое существо? А может, все дело в одном только моем виде? Не знаю. В лесу Хадсон садится на камень, скрытый от чьих-либо взглядов кустами. Я сажусь рядом с ним. «В чем дело?» Снова спрашиваю я, на этот раз более серьезно, и кладу руку на его ногу. «Я... Послушай, если бы ты победил при других обстоятельствах, мне было бы стыдно, потому что это мое, полоса препятствий, сам знаешь. Но ты был весь разукрашен косметикой и одет в то, в чем ты сейчас». «В блестящем комбинезоне», — подсказываю я. Он вздыхает. «Просто я думал, что ты лучше, чем это». «Лучше, чем что?» Он ничего не говорит, но мне кажется, я начинаю понимать его. И теперь несколько эмоций снова пляшут на моей груди. Я в ярости. «Каждый год ты говоришь нам, что мы можем быть лучше. Ты встаешь и говоришь, что неважно, что думают о нас натуралы, потому что мы так же хороши, как они». И мы просто продемонстрировали тебе это. Я убираю руку с его ноги. И я не понимаю, почему ты так злишься сейчас. Я собираюсь встать, но он кладет руку мне на ногу. И я остаюсь. «Я наврал тебе о моем каминг-ауте», — тихо говорит он. «Мои родители, на самом деле, они не так хорошо отнеслись к этому. То есть поначалу вроде так оно и было, но позже... Сразу после того, как умерла бабушка, мы с мамой пошли в торговый центр. Не помню зачем. Она рассматривала косметику, а я был с ней. И я увидел тени для век. Синие. Он поднимает на меня глаза, но не улыбается. «Ну, вроде тех, какие у тебя на веках сейчас». Я взял их и показал маме, и сказал. «Это был любимый бабушкин оттенок, можно я куплю их?» Не знаю, зачем мне понадобилось просить у нее разрешения. Нет, знаю. Потому что я понимал, что не должен хотеть эти тени. Или, может, мне хотелось, чтобы она сказала, что нет, ничего страшного в том, что они нравятся тебе. Ну или еще почему-то. Она взяла их у меня и положила на то место, где они лежали. А затем схватила меня за кисть, затащила за угол, где никого не было, и прижала к стене. Не так, чтобы сильно, но все же достаточно сильно. Помню, моя голова ударилась о стену. И она держала руку на моей груди, словно хотела пригвоздить меня к этой стене. И сказала тихим шепотом. «Мне не важно, какая у тебя сексуальная ориентация, но я не позволю, чтобы мой сын красил себе веки, как какой-нибудь пидор». А потом отпустила меня. «Это ужасно, с возмущением признаю я. Я знал, что его родители не слишком лояльны к его квирности, но назвать своего ребенка этим словом... Это уже совсем другое дело. Ее мама только что умерла, и она была в расстроенных чувствах. И она тут же попросила прощения. Помню, я стоял там, и мне казалось, что она вырезала грудь из моего тела. Что я пустой. Что у меня в теле дыра. И что если я заговорю, то услышу эхо, потому что внутри меня ничего нет. И она пошла прочь, но затем обернулась. Она прошла не больше 5 шагов. И сказала... «Прости». Я не должна была произносить это слово. Пошли, а не то опоздаем. Она попросила прощения только за это? И тем вечером, продолжает Хадсон, не расслышав моего вопроса, ко мне в комнату пришел папа, сел на мою кровать и сказал, что слышал, что мама употребила плохое слово, но потом извинилась и спросил, все ли у меня хорошо. И я сказал, что думаю, что хорошо, но для меня сегодняшнее событие стало шоком. И он сказал мне, «Хадсон, ты должен понять, ты не такой, как все. Твоя мама и я, мы не понимаем геев. Когда ты сказал нам, что ты гомосексуал, мы подумали, что, может, это конец, что ты больше не наш сын. Мы очень беспокоились, но потом смирились. Не этого мы для тебя хотели, но все нормально». Но такие вещи, как косметика, трансвеститы, танцы в нижнем белье с буа из перьев на платформе на гей-параде, все это не ты. Это удел фриков. И думаю, это признак слабости духа. Я хочу сказать, что именно общество толкает их на то, чтобы быть этакими фифами, танцующими в коротких шортах. Но ты особенный. Ты сильнее этого. Ты смотришь на людей и говоришь, «Да, я гомосексуал, но я не девчонка». И я горжусь этим. Горжусь тем, что ты такой сильный. И считаю, это все, что хотела сказать тебе мама. Что мы гордимся тобой. Окей?» И я ответил ему «Окей». И он ушел. «Но все это было далеко не окей», — говорю я. «Это было ужасно». «Все дело в том», — отвечает Хадсон, снимая свою руку с моей ноги, «что мне понравились его слова о том, что я особенный. И я думаю, он прав». На какое-то мгновение кардебалет перестает танцевать у меня внутри. Потом он опять пускается в пляс, но оркестр отчаянно фальшивит и сбивается с темпа. В каком смысле прав? Я считаю, что следование стереотипам означает слабохарактерность. Быть таким, как все тебе говорят, стыдно. Быть более мужественным – признак силы. Я думаю, что это лучше. Это смешно. Моя команда только что надрала вам задницы в образах сверхледи. Вот почему я так разозлился. Но я понимаю, что ты хочешь сказать. Что одежда не имеет никакого значения. Косметика не имеет никакого значения. И может здесь оно и так, но у нас дома. Ты знаешь, что произошло бы со мной, если бы я обрядился в то же, что и ты в моем родном городе? Или держался бы за руки с одетым так парнем? Думаю, если бы ты держался за руки с мальчиком, засранцем-гомофобом было бы до лампочки, во что он одет. Может быть. Но может, они хотят от нас лишь того, чтобы мы были такими, как они? Ну и пошли они куда подальше, если они действительно хотят этого. Ты сказал, что мы можем быть лучше, но быть такими, как они, это не лучший вариант. Мы способны сделать все, что способны сделать натуралы, тут ты прав. Но квиров делает особенными то, что мы не обязаны делать чего-то, если не хотим этого делать. Я не знаю, достаточно ли я смел для этого. И когда я слышу эти его слова, пляски в моей груди прекращаются. Танцоры сбиваются в кучу. Мое сердце обливается кровью. Я беру его руку и сжимаю ее. «Лапонька моя, ты очень смелый». «С тобой». Он смотрит на наши руки. Мой лак для ногтей проглядывает между его пальцами. «Откуда ты знаешь?» Внезапно спрашивает он. В лесу стоит тишина. Не щебечет ни одна птичка. «Знаю что». «Что именно я говорю каждый год? Что я всегда говорю, что люди могут быть лучше?» «Ну что ж, игра окончена. Теперь или никогда?» Пришло время моего главного выхода на сцену. «Дыши глубже, Рэнди, словно тебе предстоит сольное выступление. Потому что ты говорил это мне каждый год». «Что?» «Я встаю. Произносить монологи нельзя, сидя. Я стою перед ним. Беру его за обе руки и стараюсь выглядеть любящим и искренним. Это не часть плана. Я хотел облегчить ему узнавание меня. Хотел показать все стороны меня, пока еще неизвестные ему. А затем признаться во всем, когда мы будем счастливыми и преисполненными любви. Комбинезон в этом смысле был безопасен, потому что это костюм, превью, а не что-то такое, что он воспринял бы на полном серьезе. Я не знаю, любит ли он еще меня, хотя думаю, что любит. Но в данный момент мы несчастливы. Не то, что было раньше. И я ничего не облегчил ему. Меня зовут Рэндалл Каплихов. Я знаю. Он явно пребывает в замешательстве. И это мой 5-й год в лагере «Открытая страна». Он выдергивает свои руки. Что? Все другие годы я был Рэнди, говорю я, немного отходя от него, а потом возвращаюсь. И выглядел иначе. Мои волосы были длиннее, а сам я был упитанней. И каждый год я принимал участие в спектаклях. Я всегда был ребенком из 7-го домика. В прошлом году я играл Домину в забавной истории, случившейся по дороге на форум. Он смотрит на меня, нахмурив брови, и по его глазам я вижу, что он узнал меня. А еще что ему больно. «Почему?» – спрашивает он. «Ради тебя». Я подхожу ближе к нему и становлюсь на колени. «Каждый год быть рядом с тобой. То, как ты говорил с нами, даже если мы были всего лишь толпой на цветовых играх. Все это заставляло меня чувствовать себя особенным. Словно внутри у меня звезды, галактики. Ты сказал, что мы можем стать кем только захотим, и я поверил тебе. Пусть даже ты имел в виду не то, что понимал я». Я делаю паузу, мгновение гадая, не означает ли это, что все, что я любил в нем, было ложью. И на самом деле я по-настоящему узнал его только этим летом. И я начинал чувствовать, что способен сделать все, что захочу. Ты заставлял меня чувствовать это. И я захотел сделать то же самое для тебя. Я захотел быть с тобой. И потому я... Он встает и идет прочь, тревожные шаги, обращенная ко мне спина. «Значит, ты лгал?» спрашивает он. «Нет», быстро отвечаю я, и вставая и направляясь к нему. «Нет, я поменял прическу, одежду, немного похудел и стал этим летом заниматься другими вещами, но я никогда не лгал, просто я не рассказывал тебе всего». «Ты лгал», повторяет он, и на этот раз это не вопрос. Его глаза широко открыты и смотрят на все вокруг, только не на меня. «Нет, Хадсон, я все тот же парень. Мне действительно понравилась полоса препятствий. Мне нравится быть капитаном на цветовых войнах. Я люблю спорт и походы. Меня самого удивило, что я полюбил все это, но так оно и есть. И просто я еще люблю музыкальный театр, и танцы, и пение, и макияж, и лак для ногтей. И я люблю тебя». Я опять беру его за руки, но он высвобождает их. «Значит, это...» Показывает он на мой костюм с отвращением, махая рукой вверх-вниз. «Значит, это... настоящий ты?» «Да», киваю я. «Но я по-прежнему тот самый человек, которого ты знаешь и любишь». «Нет». Он отрицательно качает головой и поворачивается ко мне спиной. «Я не знаю, кто это. И ты лжешь мне все лето. С того самого момента, как мы встретились, и я спросил, новенький ли ты. Лжешь. Кто-нибудь еще знает?» Я чувствую, что на моих глазах выступают слезы. И вот уже они текут по лицу, когда я киваю. Это не поможет. Это никогда не помогает. «Кто еще? Брэд? Ребята из моего домика? То есть, Кто не знает?» «Это не важно». «Все смеялись надо мной целое лето? Мной обманутым? Каким-то театральным ребенком с макияжем на лице? Роль всей жизни, как полагаю?» Теперь он тоже плачет, вытирая слезы тыльными сторонами сжатых кулаков. «Я все тот же, твержу я, хотя понимаю, что теперь это бесполезно. Я тот парень, которого ты полюбил». «Нет», — качает он головой, — «ты тот, кого моя мама назвала бы пидором». Слово вылетает из него, как пуля, и попадает в то, что еще осталось от моего сердца. И все эмоции пропадают. Я больше не чувствую горя. Подобная водопаду боль от разрушения наших отношений замерзает. Все превращается в лед. Я вижу это и по его лицу. Вижу, что это мгновение оставляет неизгладимый след в наших умах, и никто из нас не способен сейчас даже дышать. А затем этому приходит конец, и я иду прочь. «Дал, подожди!» — просит он, идя вслед за мной. «Я не хотел произносить это слово». Я поворачиваюсь к нему. «Дело не в слове. Думаешь, меня не называли так прежде? Я слышал, как его шептали девочки в школе или изрыгали парни на улице. Да черт побери, Монтгомери иногда использует его как ласковое обращение. Я знаю это слово, Хадсон. Знаю, что оно означает, и знаю, что ты имел в виду, назвав меня так. Ты нашел бы способ сказать это, даже не произнеся ничего подобного. Потому что именно так ты считаешь, верно? Мы можем быть лучше. Ты говорил, что имел в виду, что мы не должны следовать стереотипам. Должны чаще вести себя как натуралы. Ты думал, что я лучше. Что я совсем как ты. Особенный». «Да, я особенный, Хадсон. Я лучше. И я пидор». «Дал, прости, я был в ярости, я не знаю, кто ты и...» «Знаешь». Я поворачиваюсь к нему спиной. «И меня зовут Рэнди». Я нахожу Марка на соревнованиях по бегу с яйцами. Из магнитофона по-прежнему звучит саундтрек «Прощай, пташки». «Где ты был?» – спрашивает Марк. «Синих необходимо подбодрить». «О, да у тебя потек макияж. Ты в порядке?» «Могу я вернуться в театр?» Мой голос звучит глухо, и я пытаюсь улыбнуться, чтобы хоть как-то исправить это. «Знаю, я не могу претендовать на роль в спектакле. Я буду работать за кулисами, делать декорации, реквизит. Я могу заниматься чем угодно. Просто я хочу вернуться». «С тобой все хорошо?» Опять спрашивает Марк. Выглядит он печальным. «Просто... пожалуйста, могу я вернуться?» Он неожиданно обнимает меня, крепко обхватывает руками, и мой синий макияж вместе со слезами расползается по его рубашке. «Конечно можешь. Ты всегда можешь вернуться».